Страсть мы утолили, а нежность осталась, как у любовников. Мой гнев исчез, по телу растекалась истома точно. 5 лет были сном, мрачной тенью на стене, которую, оказывается, отбрасывает рука шалуна мальчишки. «Расскажи, Лемер», — попросила я наконец, — «хочу тебя понять». В свете ущербного месяца я разглядела его улыбку. «История долгая», — предупредил он. «Если расскажу все, ты останешься?» «Расскажи», — повторила я. По-прежнему улыбаясь, он стал рассказывать. 39. 8 августа 1610. Пришлось кое-что ей открыть. Не то, в конце концов, она сама открыла бы. Жаль, что Эйли — женщина. Будь она мужчиной, я назвал бы ее равной себе. Оказывается, есть у меня еще порох в пороховницах, и поначалу битва была сладка. Медные волосы пахли сжженным сахаром, кожа лавандой сдобой. Клянусь, сей раз впившись в ее губы, я почти поверил своим посулам. Мы вместе отправимся в путь. Вместе воспарим к небесам. Моя Эйли снова будет летать. В этом я никогда не сомневался. Красивые мечты, крылатая моя. Красивая ложь. Ей хотелось сказки. Вот я и рассказал. Да так, чтобы Эйли понравилось. Разморенный ее умелыми ласками, я выдал больше, чем хотел, больше, чем следовало из соображений безопасности. Впрочем, моя Эйли, натура романтическая, видит хорошее во всем, даже в этой ситуации, даже во мне. Мне было 17. Боже, самому не верится. Сын крестьянки и некоего заезжего аристократа, ненужный и непризнанный. Такому путь один — в монастырь. Согласия моего никто не спрашивал. Родился я в Монтабане и 5-летним попал в монастырь, где выучил латынь и греческий. Настоятель казался слабым, но добросердечным. Постриг он принял 20 годами раньше и примкнул к цистерцианцам. Впрочем, связи у него сохранились, от своего мирского имени настоятеля отрекся, но род его некогда считали влиятельным. Не мудрено, что при нем монастырь разрастался и процветал. Я взрослел в двойном окружении. Рядом всегда были и монахи, и монахини. Сказ мой почти правдив. Имя другой его героини стерлось из памяти, а вот лицо осталось, хоть она и носила покрывало послушницы. Как сейчас вижу россыпь веснушек на носу и глаза цвета жженой умбры с золотыми крапинками. Я работал в саду и считался юнцом. Мне даже танзуру не выстригали. А она, 14-летняя, была сущей бестией, то и дело караулила меня у забора и стреляла глазками. Сказ мой почти правдив. Даже тогда бурлили в моей жизни страшные неприглядные приливы и отливы, в которых тебе, крылатая, не разобраться. Сколько часов просидел я в библиотеке над песнью песней и старался не думать о ней, а наставники мои не спускали с меня глаз. В восхищении ли отрок? В восторге ли? Я, нарцисс Саронский, лилия долин. Примечание. Ветхий Завет, книга песнь песней. Конец примечания. С тех пор ненавистны мне цветы эти и вид их, и запах. Летний сад для меня полон горьких воспоминаний. Поначалу все казалось идиллией. Вот что она хочет услышать. Былинный сказ о попранной невинности и загубленной любви. Как бы ни хорохорилась крылатая моя, скорее трубадур, чем пиратка. Былинный сказ надобен тебе, Жюльетта, с твоим-то детством среди рисованных тигров. Моя идиллия получилась мрачноватой. К цветочным ароматам примешивался запах моего одиночества, ревности, неволи. Я забросил занятия, исполнял епитимью за малейшую провинность, а остаток времени томился, хмурился, тосковал. За монастырскими стенами журчала вода, и я гадал, куда течет река. Стояло лето. Внушу тебе, что любил ее, почему бы и нет? Я ведь и себе это почти внушил. Голова кружилась от лунного света, от моих ощущений, от ее локона, срезанного тайком и переданного мне в молитвеннике, от травы, на которую ступали ее ножки, от ее запаха, который я представлял себе, когда лежал на тюфяке и смотрел в окно на кусочек звездного неба. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Примечание. Ветхий Завет. Книга песнь песней. Конец примечания. Встречались мы в запертых садах, обменивались стыдливыми поцелуями и знаками страсти, аки любовники, давно постигшие таинство любви. Такие юные и невинные, даже я в какой-то мере. Разумеется, долго продолжаться это не могло. Тут моя Эйли, начинается вымысел. Нас застали вместе. Опьяненные запретными удовольствиями, мы забыли об осторожности. Маленькая дурочка закричала, меня назвали насильником. Я хотел объясниться. Распустил я ее длинные кудри. Скользнули локоны до самой талии. Под одеждой я нащупал маленькую грудь. Как сладко пел о груди Соломон. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями.